Вы ведь сами попросили заключенного в Капитоле отправиться к колодцу и достать оттуда молоток и бумажник. Нет, вы просто повторяете то, что он сказал надзирателю. Пэл вновь улыбнулся. Почему бы вам не поговорить об этом с ним самим? У вас проницательный взгляд, офицер Дэнс. Я заметил, как вы смотрите на меня, чтобы убедиться, не лгу ли я. Дэнс никак не отреагировала на его слова, но отметила для себя, что столкнулась с весьма редким случаем, когда допрашиваемый понимает, что подвергается кинетическому анализу. В таком случае откуда же ему было известно о вещах, найденных в колодце? О, это для меня давно не загадка. Кто-то стянул у меня молоток, прикончил им Хэррона, а затем подбросил его так, чтобы повесить убийство на меня. Работал в перчатках, в таких резиновых, знаете, их можно увидеть в телесериалах про криминалистов. Он все еще совершенно расслаблен. Язык телодвижений принципиально не отличается от исходного. В поведении пользуются только банальными символическими жестами, заменяющими слова пожатия плечами, самые обычные манипуляции пальцами. Никаких явных указаний на напряжение или на другие сильные эмоции. «Если он действительно хотел так поступить, — возразила Дэнс, — разве не логичнее было бы просто позвонить в полицию и сообщить, где находится молоток? Зачем ждать больше 10 лет?» Убийца попался хитрый. Всегда лучше подождать и в нужный момент захлопнуть ловушку. Но зачем же настоящему убийце связываться с заключенным в Капитоле? Ведь проще позвонить в полицию. Пауза. Затем смех, голубые глаза Пэлла сверкают волнением и совершенно искренним при том. Да потому что они тоже замешаны, ваши из полиции. Наверняка. Копы знают, что дело Хэррона не раскрыто, и им нужно на кого-то его повесить. Почему бы и не на меня? Они же меня уже засадили в тюрягу. Да могу поклясться, что копы сами же и подбросили молоток. Ну что ж, давайте обсудим вашу версию. Собственно, вы выдвинули 2 совершенно разных утверждения. Первое — кто-то похитил ваш молоток еще до убийства Хэррона, убил его этим молотком, и вот теперь, по прошествии довольно длительного времени, пытается вас подставить. Но по вашей второй версии, полиция заполучила молоток уже после убийства Хэррона, совершенного кем-то неизвестным, и подбросила его в колодец, чтобы повесить на вас вину в преступлении. Оба утверждения противоречат друг другу. Верно либо одно, либо другое. Какое же, по вашему мнению? Пэл на несколько мгновений задумался. Ладно, остановимся на номере 2, на полиции. Все подстроено полицией, я уверен. Кэтрин взглянула ему прямо в глаза и как будто сочувственно кивнула. Хорошо, давайте рассмотрим версию номер 2. Где полицейские могли найти молоток? Он снова задумался. Они нашли его, когда арестовывали меня по тому делу в Кармеле. Убийство Кройтонов? В 99-м? Да, среди тех улик, которые забрали из моего дома в Сисайде. Дэнс нахмурилась, сомневаюсь. Вещественные доказательства преступления очень строго регистрируются. Нет, я предпочла бы более правдоподобный сценарий. Молоток украден совсем недавно. У вас есть какая-нибудь недвижимость на территории штата? Нет. А родственники или друзья, у которых могли оставаться какие-то ваши вещи? Не думаю. Странная реакция на вопрос, подразумевавший ответ «да» или «нет». Даже еще более скользкое, нежели не припомню. Дэнс также заметила, что Пэл при слове «родственники» положил руки с длинными чистыми ногтями на стол. Первое явное отклонение от исходного поведенческого уровня. Вовсе не обязательно признак лжи, но совершенно очевидный признак стресса. Вопросы начали нервировать его. «Дэниел, у вас есть родственники в Калифорнии?» Мгновение Пэл колебался, должно быть, понял, что с ней необходимо обдумывать каждую свою фразу, в чем и не ошибся, и, наконец, ответил: «У меня осталась только тетка в Бейкерсфилде». «Ее фамилия тоже Пэл?» Снова пауза. «Да, у вас замечательная логика, офицер Дэнс. Могу поклясться, те, кто сделал ставку на убийство Хэррона, украли молоток именно из ее дома, а затем подбросили его. Вот они-то как раз за всем этим и стоят. Почему бы вам с ними не побеседовать?» «Хорошо, а теперь давайте перейдем к бумажнику. Как он попал в колодец? А что, если он вовсе и не принадлежал Роберту Хэррону? Что, если те же самые продажные копы, о которых мы ведем речь, просто купили бумажник, нанесли на него инициалы РХ а затем вместе с молотком спрятали в колодце.